Глава 11. Где-то на западе звонко хлопают 125-е мины. А здесь, во враге, их разрывы кажутся тихими, безобидными. Казаки быстро догоняют ушедший вперед взвод. Раненых забрали медики, теперь Саблин за них не волнуется. Теперь выживут. Враг не унимается, ни на минуту не прекращается огонь. Обрабатывает первую полосу, где сейчас Юрка должен быть. Думать об этом неохота даже. А взвод снова залег. Завалились казаки на стенке оврага, ждут, когда минеры новые фугасы обезвредят. Аким уже не помнит, какой это по счету. Нашел свой ранец, а гранаты в нем нет. Он и вспомнить не может, куда ее тяжеленную дел. И ладно. Коровин и Карачевский сняли фугас, двинулись дальше. 2 часа ночи, а на западе все только начинается. Понеслись тяжко ухать чемоданы. Вроде далеко рвутся, а дрожь до оврага докатывается, со стен песок сыпется. Мины бьют, тихо-тихо работают вдали пулеметы. Точно началось. Видать, атака пошла. И тут же, перекрывая весь шум боя, заскрежетало с визгом долго и противно. Турель. Саблин даже поморщился, как представил бесконечные рваные светящиеся полосы 20-миллиметровых снарядов, что со скрежетом рвут воздух и несутся вдаль, чтобы убивать его товарищей. Турель — страшная вещь. Скорострельная, мощная, точная. Хорошо, что замаскировать ее нельзя. Разве такое замаскируешь? Это ж огонь потоком. «Еременко, давай наверх!» — бежит в хоз строя взводный, протягивает Еременко ПНВ. «Засекай турели!» Повторять не нужно. Лёшка сбрасывает ранец с торчащей из него гранатой, отдает Акиму барсука, штатный армейский дробовик, лезет по обваливающемуся грунту наверх. Аким его поддерживает, помогает снизу. Все ждут. Ждать приходится недолго, вскоре Еременко кричит вниз оврага. «Турель, 1812 метров на юго-запад!» Он еще не закончил, а гранатометчики, как муравьи, уже волокут в гору на стену оврага пусковой стол. Им теперь труднее, их двое осталось. Но скидок на это не будет. Остальные казаки снова роют в песке окопы. Крепкие руки. Крепкие солдатские руки, как сотни и сотни лет назад. Сейчас выбросят наверх десятки кубометров земли, чтобы спрятаться в вырытых норах и выжить, у кого это получится, а потом уйти ковырять землю дальше. Саблин копает окоп для себя. Хорошо, что грунт мягкий. И еще окоп для кого-нибудь. Может, для взводного, а может, для кого-нибудь из расчета гранатомета. Все как обычно. Все как всегда. Война. «Есть, вижу!» — сообщает второй номер расчета гранатомета Теренчук. После ранения Кужаева он теперь старший. Он не отрывается от резинки уплотнителя для прицела, кричит третьему номеру Хайрулину Тимофею. «Гранату на стол!» «Есть!» — отвечает тот, быстро заряжая гранатомет. Уложив полутораметровый цилиндр в ложе, кричит. «Граната на столе!» «Давайте, хлопцы!» — говорит им снизу взводный. «Не промахнитесь», говорит негромко. Они его сейчас не слышат. Он и не для них говорит. Для себя. А казаки роют окопы. Роют быстро, умело. Сколько таких за жизнь любой из них выкопал уже? 1000, наверное. Роют молча, только сервомоторы в суставах жужжат. А там, наверху, вдалеке где-то заливается скрежетом турель. Изрыгает белые полосы вниз по склону. «Давайте, хлопцы! Давайте!» — заклинает командир взвода Михеенко гранатометчиков. «А то эта зараза народа побьет!» У Саблина уже второй окоп готов, а выстрела нет. Он садится на край своего окопа, открывает забрало. «Пока не пальнули, пока не полетела ответка», — думает покурить. К нему тут же подсаживается радиоэлектронщик Юра Жданок. «Дай огня, Аким». Прикуривают. Ждут. И трех затяжек не сделали, а Теренчук орёт сверху. «Товсь!» «Есть то!» — вскричит третий номер и добавляет, оглядываясь вниз. «От струи!» Это для порядка. Никто из казаков, конечно, под струю залезть не может. «Пуск!» — орёт Теренчук. Хлопок. Виск. Ракета ушла. Саблин и Жданок делают большие затяжки. Взводный подходит к ним, толкает Жданка в локоть, мол, дай затянуться. Жданок отдает ему сигарету. «Есть! Накрытие!» — орёт сверху Тимофей Хайрулин. Но Взводный ему не верит. Вернее, хочет, чтобы старший сказал. Он за оптикой сидит. «Накрытие?» — переспрашивает он. «Накрытие!» — кричит Теренчук. «Молодцы!» — радуется командир. «Спускайтесь оттуда!» Но вместо этого первый номер расчета снова припадает к оптике. «Теренчук, глухой, что ли?» — кричит Взводный. «Снимайте стол, спускайтесь! Сейчас бить начнут!» «Вторую вижу!» На секунду Теренчук оторвался от прицела и снова склоняется к нему. «Вторую! Косит наших с правого фланга! 2246 метров!» Все молчат. Взводному бы сказать. Но он молчит вместе со всеми. «Гранату!» — орёт Теренчук, снова оглядываясь вниз. «Чего ждем? Время идет! Гранату давайте!» Взводному бы отдать команду, чтобы спускались, прятались. Но секунды идут, а команды нет. Лёша Еременко выскакивает из своего окопа, лезет в свой ранец и достает две части гранаты. Саблин бежит к нему. «Ну чего вы там?» — орёт Теренчук. «Давайте, пока ее видно, пока дымом не заволокло!» Аким и Еременко быстро скручивают между собой ходовую и головную часть гранаты. Лёша лезет наверх гранатометчиком, поднимает гранату над собой. «Тимоха, лови!» Хайрулин хватает гранату, тут же закидывает ее на стол, докладывает. «Граната на столе!» «Вижу!» — не отрывается от прицела Теренчук. И через секунду глядит на своего второго номера и зачем-то орёт, хотя тот в полуметре от него. «В укрытие!» «Целься ты давай!» — отвечает Хайрулин, даже и не пошевелившись. Быть такого не может, что их по пуску первой гранаты не засекли. Но мины в ответ не летят. Все летит на склон к армейцам и их второму взводу. Там, в полутора тысячах метрах от оврага, каждые пару секунд вспыхивает разрыв. И туда же бьет сволочная турель, ни на секунду не затыкаясь. Полосует и полосует страшными белыми линиями подходы к склону. «В укрытие, все, кто не нужен!» — наконец командует взводный. Но сам стоит, задрав голову, прямо под гранатометчиками. Аким отходит к своему окопу. Тяжко вот так ждать. А этот чертов Теренчук словно прирос к прицелу. Или умер на нем. Не шевелится. Сгорбился. И сидит. Все замерли опять, ждут. Саблин снова тянет сигарету из пыльника, закуривает. Только закурил, взводный тут же забирает у него сигарету. Аким вздыхает, тянет следующую. А Теренчук так и не шевелится. «Помер он там, что ли? Хайрулин, он там жив?» — кричит урядник Носов. Аким видит, как на фоне зарева, там, высоко на краю оврага, Хайрулин машет на него рукой, мол, не мешай. А секунды идут. Тягостно это все. Тягостно. Ждать удара так хуже ничего нет. Ответка прилетит. Все это знают и ждут. Быстрее бы уже. Саблин накурился, хотел кинуть окурок, так кто-то из казаков его забрал. И тут... «Товсь!» — орёт Теренчук, так и не отлипнув от прицела. «От струи!» — вслед ему орёт Хайрулин. И сразу за этим... Пах! Над оврагом вспышка. Все стало видно на долю секунды, как днем, и снова темнота. Звук быстро становится свистом. И стихает. Все замерли. Все ждут, задрав головы, смотрят на Теренчука, а он так и сидит, скрючившись у прицела. Так и не отлипает от него. Теренчук и Хайрулин словно прилипли там, наверху, к пусковому столу. Сидят. Ждут. «Чего ждут?» Саблин вздыхает. Граната уже должна долететь, а они молчат. Попали, не попали. Неясно. И тут на весь овраг заорал Жданок. Он по штатному расписанию боец радиоэлектронной защиты. «Коптер!» Сидел он рядом с Саблиным. Аким даже вздрогнул от неожиданности. «Дрон-наблюдатель!» Он замолкает, глядит в монитор, что у него на животе, и снова орёт. «Юг-1-30, 670 метров, высота 720, идёт к нам!» Саблин не шевелится, нет смысла. Он штурмовик, у него все подствольные гранаты, либо осколочные, либо фугасные. А все стрелки, у кого винтовки Т-2010, засуетились, снаряжают под стволы самонаводящиеся. Такой можно сбить коптер. «570!» — орёт Жданок. Эти проклятые гранатометчики все сидят. Как приросли, заразы, вот чего они там высматривают? Нет, не приросли. Теренчук наконец отрывается от прицела и орёт вниз не тише Жданка. «Промах! Гранату на стол!» «Гранату!» — орёт за ним Хайрулин. Саблин и Ерёменко снова скручивают новую гранату. Лёшка снова лезет на стену оврага, передаёт гранату Хайрулину. «Последняя, больше нет вроде». Тот молча забирает у него гранату, укладывает на то место, где ей положено лежать, докладывает. «Граната на столе!» Теренчук его не слушает, он опять прилипает к прицелу. «Коптер 400!» — орёт Жданок. «Идёт к нам!» «Кто первый по дрону стреляет?» — кричит взводный. «Носов, давай ты!» «Есть!» — коротко говорит урядник и лезет вверх. «Серёгин, ты второй бьёшь, если Алексей не попадёт!» — продолжает взводный. «Есть!» — казак лезет по стене за Носовым. Саблин садится снова на край своего окопа. Снова тянет сигарету. И курить не хочется, да разве не закуришь тут? Дрон по их душу послали. К ним летит. Первый раз их мелкими минами вслепую засыпали. А теперь будут бить прицельно. И не восьмидесяткой. Теперь врежут как следует. Жди 120-ок. 340, орёт Жданок. Идёт с набором высоты, уже за 1000 перевалил. Пах. Негромко хлопнул подствольник. И небольшая ракетка полетела навстречу вражескому коптеру. И не долетела еще, а Жданок, глядя на свой монитор, орет: «Мимо! Давай вторую! Высота 1000, до цели 280!» Пах! Теперь стреляет Серегин. Пара секунд. Еще пара. Еще. «Есть накрытие!» — сообщает Жданок. «Интересно, видел он нас?» — спрашивает взводный. «А то нет!» С каким-то радостным раздражением отвечает электронщик. «Ложимся в могилке, ждем гостинцы». Все уже позабыли про гранатометчиков, а они, кажется, и не знали про коптер. Так и сидят за пусковым столом. И Теренчук кричит: «Товсь! Отструи!» — орет следом за ним Хайрулин. Снова шипящая вспышка озарила овраг. Граната ушла. «Всё!» — орёт на весь овраг взводный. «Гранат больше нет! Отходим! Сейчас по нам жахнут!» Казаки начинают собираться быстро. Бегом идут обратно. Саблин тоже встал. Кому охота под удар попадать? А гранатометчики сидят. Теренчук ведёт гранату.